Глава 14. «Кстати, я ведь так и не представился!» — воскликнул рыжеволосый парень, на что его подруга одарила мечника укоризненным взглядом. «Я Завин. У меня пока нет прозвища и еще не заслужил. Но очень скоро оно у меня появится и будет прям «Ух!» А это сила, несущая смерть!» «Я и сама могла бы представиться!» — обиженно буркнула женщина. «Извини. Просто раз он такой сильный, разве этикет не обязывает нас хотя бы представиться друг другу?» Я усмехнулся, услышав эту их маленькую перебранку. «Что ж, если вы так хотите, чтобы я представился официально, Натаниэль Крейн, глава дома Крейн, хотя недруги могут называть меня костяным палачом». «О, пафосное имечко! Мне нравится! Но разве в таком случае тебе не нужны какие-нибудь кости на одежду? Или черепа там. Я вот хочу себе что-то более простое. Разящий меч, например». «Уже есть», — пожала плечами Сил. «Тогда сокрушающий меч». «Тоже был». «Быстрый меч». Такого встречал я, не удержался от комментария я. И даже посоветовал ему не говорить такое женщинам. Они не любят быстрые мечи. Сил, услышав это, прыснула от смеха. «А ты мне нравишься. Редко встретишь людей с чувством юмора. Вон этот вообще шутки не понял». Она раздосадованно покачала головой, в то время как Завин непонимающе смотрел то на меня, то на подругу. «Эх, жаль, но приказ ясен. Нам придется тебя убить». «Не нравятся мне подобные битвы, но раз это приказ, ничего не поделаешь», — вздохнул рыжеволосый, немного поменяв стойку. Парень и девушка атаковали меня одновременно. Сразу было видно, что в паре они бились далеко не раз и умели прикрывать свои слабые стороны. Плащ из кинжала в девушке словно ожил, и скрепленные длинными серебристыми нитями лезвия повисли в воздухе, готовые атаковать в любой момент. Как интересно. Это не просто техника, а синергия с артефактом, как я раньше мог управлять зергулом, например. Завин рванул вперед, стараясь рассечь меня своим мечом надвое. Я увернулся, даже не попытавшись заблокировать атаку, и в этот момент в меня ударила женщина. Десятки кинжалов устремились в моем направлении, подобно бросающимся змеям, и даже то, что я попытался уйти техникой шагов, не слишком помогло. Те следовали за мной. Рубанул малым разрезом смерти, и Сил ловко вывела свое смертоносное оружие из-под удара, а тем временем Завин уже наступал с другой стороны. Его напор был впечатляющим, а сила удара в разы превосходила то, что мог выдать Мор сейчас. Возможно, в будущем тот и сравнится с этим парнем, но сейчас даже я проигрывал ему в физической силе. В парня я техникой бить даже не пытался. Знал, что это бесполезно, лишь пустая трата энергии. Но у меня были и другие трюки. Вместо того, чтобы в очередной раз разорвать дистанцию, я рванул прямо на Завина, и когда он уже размахнулся, чтобы рассечь меня мечом надвое, я использовал коварный шаг, чтобы в мгновение ока оказаться у него за спиной. «Сзади!» — крикнула Сил, и если бы не она, я бы пронзил парню сердце. Кинжалы ее плаща выскользнули откуда-то из-под ног парня и устремились мне в лицо, мешая атаковать. Вот что значит слаженная работа. Пришлось отступить и ударить дистанционной техникой по дамочке. Та меня в очередной раз удивила, стянула кинжалы к себе, взмахнула своим странным плащом и поднялась в воздух, а затем, раскрутившись там, обрушилась на меня сверху, словно огромной круглой пилой, рассекая землю. Я отступил, довольно скалясь. Эта битва приносила мне огромное удовольствие. Пришлось утихомирить девицу с помощью рассекающего громового удара. Я еще не завершил технику, а она уже почувствовала опасность и, втянув обратно клинки, камнем упала на землю, предоставив меня своему товарищу. Именно Завин принял удар громового удара, во все стороны хлынули разряды молний, но самого парня и прячущуюся за его спиной девушку не задело. Завин ответил горизонтальным ударом, отправив в меня волну ветра. Ее я не стал избегать, просто заблокировал шкурой громового дракона. «Продолжим?» — улыбаясь, я протянул к ним свободную руку и поманил. «Да, это действительно был замечательный бой». Завин, кажется, тоже получал от него удовольствие, чего, впрочем, нельзя сказать о его подруге. Она стала немногословна с начала схватки, и очевидно почему. «У меня целый арсенал очень мощных дистанционных техник, каждая из которых может превратить ее в уголек». Девушка выскочила из-за спины мужчины, и они оба устремились ко мне. Завин вновь ударил воздушной волной, и ведь для этого парню не нужна была духовная энергия. «Махай своей железкой, пока не устанешь». Спустя два удара сердца атаковала и Сил. Ее кинжалы, словно змеи, заскользили по земле, не привлекая внимания, а затем ударили с двух сторон. Шкура громового дракона. Тут без вариантов. Пришлось принимать удар, и в этот же момент меня атаковал и Завин. Его оружие без труда прошло через стихийную защиту. Видимо, это они и планировали. Зажать меня в угол, и у них это почти получилось, если бы не одно «но» — техники Айвилка. Меч Завина рассек лишь фантом, который я оставил на прежнем месте, а настоящий я возник рядом и ударил Рейхором по рукам парня. Он попытался уйти, но не успел, все произошло слишком быстро, и его двуручник упал на землю с обеими кистями, все еще сжимающими рукоять. Завин закричал, девушка бросилась к нему, а я уже приставил клинок к его горлу. «Вот в чем проблема работы в парах», — сказал я им. Девушка, видя взятого в плен товарища, остановилась, не решаясь действовать. «Что задумал Горвей?» — спросил я их. «Уходи, Сил!» — крикнул ей в ответ парень, а затем уже прошипел мне. «Мы ничего не расскажем тебе о магистре!» «Вот как?» Я убрал меч от его горла и бросился к девушке, которая этого совершенно не ожидала. В последний момент она оживила свои кинжалы, попыталась ими закрыться, но в их парочке именно девушка была слабым звеном. Парень был сильным и умелым, а все, что было у нее, необычная и очень специфичная техника боя. Техника демона битвы, клинок, пронзающий душу. Я ударил Рейхором вперед, создавая сияющее копье, которое без труда прошло через облако кинжалов и проделало дыру размером с кулак в животе девушки. Она вскрикнула от боли, упала, зажимая большую рану, а я в два взмаха Рейхора отделил нити кинжалов от ее плаща. Раненую Сил я бросил прямо к ногам Завина. «Что задумал Горвей?» — повторил я свой вопрос. «Пошел ты! Мы ничего...» Рейхор отсек ей стопу, и Сил закричала снова. «Мне не доставляло удовольствия делать нечто подобное, но мне нужны сведения о планах врага. И пусть эта парочка мне даже нравилась, я должен в первую очередь думать о своих людях». «Мы не знаем! Мы ничего не знаем!» Теперь заговорили они оба. «Магистр ни с кем не делится своими планами, он лишь говорит, что нам делать!» «И вы не знаете, кого он хочет освободить из темницы?» Они переглянулись. Девушка смотрела на Завина и покачала головой, словно говоря, «Не смей ему этого рассказывать!» Я приставил меч к ее горлу сразу после этого. «Говори, иначе она умрет!» «Они хотят освободить лорда меча!» В следующий миг по земле покатилась голова вначале Сил, а затем и Завина. И сделал это не я, а кто-то другой, возникший совсем рядом. «Хе-хе-хе!» — раздался зловещий смех от фигуры неподалеку. Я повернулся и увидел перед собой странного долговязого мужчину с горящими глазами. И этот тип, по ощущениям, был намного сильнее парочки, с которой я только что дрался. «Кое-кто слишком много болтает!» «А ты еще кто?» — спросил я, поворачиваясь и направляя Рейхор на него. «Батуф меня называют!» Он даже изобразил что-то вроде поклона. «Отряд неминуемой смерти! Номер 9!» «А у этих двоих какие были номера?» «Они не из отряда, лишь практиканты, но они слабы и не прошли испытания. Слабаки недостойны входить в отряд. Они бы и так были убиты после выполнения миссии. У паренька еще был потенциал, но девчонка тянула его ко дну. Такие нам не нужны. Вот как? Я хмыкнул. И ведь действительно, от отряда неминуемой смерти я ожидал чего-то большего. Те противники, с которыми я дрался, были сильны, но недостаточно, чтобы носить столь пафосное название, особенно на фоне демонического копья или демонического странника. Последний однозначно был на совершенно ином уровне. «Значит, вы хотите освободить лорда меча?» «Не слышал о таком». «И не услышишь больше!» Вот этот парень был быстрым. Он преодолел разделяющее нас расстояние в мгновение ока, а в его руках возникли два темных кинжала, которые словно окутывала сама тьма. Я сразу же использовал шкуру, но кинжалы вскрыли ее, словно той и не было. И в отличие от двуручника Завина, кинжалы этого типа вовсе не рассеивали духовную энергию, просто ее концентрация в клинке была гораздо больше, чем в моем щите. Он проходил сквозь него, как раскаленный нож сквозь масло. Даже выплеск стихии при разрушении щита, как обычно бывает, не возымел эффекта. Таинственного воина окутывал покров из тьмы, что буквально поглощал выплеснутую мной энергию. Я кое-как ухитрился остановить его выпад Рейхором, и вот меч, выставленный плашмя под удар обоих кинжалов, уже выдержал. Противник отступил на шаг и тут же атаковал снова. Но в этот раз я был готов, отбил оба удара и даже контратаковал. Мы плясали по полю боя, обмениваясь ударами на очень большой скорости. Для воинов в 9-10 ступени могло вообще показаться, что мы порой просто исчезаем, чтобы столкнуться. И не просто столкнуться, а заодно выплескивая и огромное количество стихийной энергии. Тьма и молния ее рассекающая, но даже после небольшого обмена ударами сложно было понять, кто из нас сильнее. Этот тип действительно на две головы превосходил ту парочку и был на одном уровне с Танадаром, а может, даже чуток выше. Он превратился в один сплошной черный смерч, нанося удары за ударами, которые мне приходилось отражать Рейхором, время от времени атакуя техниками. Снизу, сверху, прямо или порой вообще из-за спины. Удары летели один за другим, и каждый из них мог принести мне смерть. В один миг наша битва уже распространилась на всю территорию лагеря. Мы сносили ряды зазевавшихся солдат, и даже Танадар, рядом с которым мы оказались в какой-то момент, отступил, понимая, что в подобную битву лучше не лезть. Генерал пусть и был очень силен, но я уже давно понял, что он стар и сильно проигрывает врагам, которые сосредотачивались на скорости. Я бы даже сказал, что во времена, когда его телом управлял паразит, он был гораздо сильнее, чем сейчас. Как только глава Натаниэль вступил в схватку с неизвестным противником, остальная битва словно потеряла какое-либо значение. Воины завороженно смотрели на схватку двух мастеров, не в силах отвести взгляд. Даже Мия, со сражающимся плечом к плечу Гаром, замерли, смотря на то, как сходятся в ожесточенной схватке противники. Но самое удивительное было то, что каждый из них оставлял вокруг себя след стихии, принимающей образы. И порой казалось, что это не люди сошлись в схватке, а два гигантских монстра, демон, сотканный из тьмы, и дракон из молний. Их силы были так велики, что вызвали бурю, разыгравшуюся в небе. Демон и дракон сошлись в схватке, рассекая облака и капли начавшегося холодного дождя. «Ничего себе!» — услышала Мия слова Гара. «Это же с кем таким столкнулся наш глава?» «Понятия не имею, но я беспокоюсь». Молнии вспыхивали то тут, то там. В лицо летел дождь, который временами превращался в снег. Он был невероятен. Батуф, так он себя называл. Я понятия не имел, кем именно был этот тип, но он на несколько голов превосходил как Варга, так и других сильнейших воинов провинции и глав фракций, с которыми мне довелось скрещивать мечи. Он определенно был выше меня по возвышению, а его стихия словно резонировала с моей как антипод, вступающий в реакцию при соприкосновении. За ту короткую битву на моей щеке появился глубокий порез до самого уха, еще несколько ран на руках и бедре, но и мой противник не остался безнаказанным. На его одежде тоже появилось несколько новых кровавых подтеков, но ни одна из наших ран не была действительно серьезной. — Ты достойный противник, глава Крейн, — сказал он мне во время небольшой передышки. В этот момент в небе громыхнула молния и врезалась в одну из пагод столицы вдали. Эту внезапно возникшую бурю я воспринимал как внимание духа спирали, словно она смотрит на нас сейчас, и вспышки в небе, порывы ветра, дождь и снег — это все ее эмоции. «Могу то же самое сказать о тебе, Батув. Думаю, ты прославленный воин». «Отнюдь! Обычно люди, которые со мной скрещивают мечи, не выживают», — улыбнулся он краешками губ. «Меня обычно посылают, когда нужно кого-то устранить, и я поражен встретить кого-то твоего уровня в этом захолустье. Обычно такие монстры обитают в небесной столице. Как насчет все решить одним ударом?» Я хмыкнул, взвесил Рейхор в руке и согласно кивнул. Мы оба устали от этой схватки, и затягивать ее больше не было необходимости. Это действительно можно было завершить за один удар. «Рад, что мы пришли к пониманию», — улыбнулся Батув и встал в какую-то очень необычную стойку. Вокруг его меча стала клубиться тьма, оплетая лезвие. Я ответил тем же, встал в одну из самых сильных и быстрых стоек танцующего дракона. Рю в своих неразборчивых записях описывал ее как специально созданную для такого момента и сильнейшую. Но это было давно, мало ли какие техники и стили были созданы сейчас. Рейхор вспыхнул, клинок стал наполняться остатками моей стихийной энергии. Меня в тот момент словно оплетали молнии. Они искрили и перетекали по рукам и ногам. Рывок мы совершили одновременно. Время стало подобно киселю, медленным и тягучим. Капли и снежинки практически замерли в воздухе, а затем две стихии столкнулись в сокрушительном ударе. А затем время пошло привычным ходом. Я стоял, подставив лицо дождю и прохладному ветру, чувствуя усталость и боль во всем теле. Сильный удар, от которого я сейчас практически не чувствовал рук. «Хороший бой, глава Крейн!» — услышал я позади. Повернув слегка голову, увидел, что Батув все еще стоял на ногах. Его меч упал на землю, а рука, которой он его держал, рассыпалась в пепел. В его груди, на месте сердца, была большая размером с кулак обожженная дыра. «Ты достойный противник!» Он упал лицом вперед, рядом с мечом, а следом и я рухнул на колени, зажимая глубокую рану на боку. Он разрубил меня с левой стороны от пупка до позвоночника. Еще бы немного, и меня перерубили бы пополам, а там без экстренной помощи хорошего доктора не обойтись. «Нейт!» — услышал я голос сестры, мчащейся ко мне, а в глазах уже темнело. Пару секунд спустя я ощутил, как чьи-то руки касаются моих плеч. Мир к тому моменту уже совсем погрузился во мрак, да и боли я больше не чувствовал. Впрочем, в тот момент я и не сопротивлялся, ведь я был счастлив, что мог сразиться со столь сильным противником и победил. Действительно, хороший был бой. «Батув мертв», — доложила Юн Ли. Егор Вэй, что в тот момент писал бумаги, замер. И лишь через несколько мгновений вернул перо в чернильницу. «Крейн?» «Да». Гор Вэй сделал глубокий вдох, обдумывая случившееся. Батув, пусть и не был широко известен, как некоторые мастера, но являлся одним из сильнейших воинов Альянса Тени, доступных ему. Батуфу поручали, казалось бы, невыполнимые миссии, и он всегда одерживал верх. Один из сильнейших убийц проиграл мальчишке с внешних витков, который даже не был выходцем из какой-нибудь знатной земли. «Правильно говорят, земля полна скрытых драконов и фениксов», — наконец сказал Гор-Вэй, отрывая взгляд от бумаг и посмотрев на подчиненную. «Кто он такой, этот Крейн? Откуда у него такая сила? Может, он ученик одного из лордов? Мне доводилось слышать, что лорд справедливости хочет взять себе ученика». «Хочет, не значит взял. Да и из того, что я знаю о лорде справедливости, он по меньшей мере сотни лет не покидал небесную столицу. А наш дорогой Гарван родился и вырос во внешних витках. Но если ты действительно хочешь знать о том, кто он такой...» Гор-Вэй неторопливо встал из-за стола и прошелся по своему кабинету. «Он костяной палач». Глаза женщины удивленно расширились, она тоже слышала эту легенду. «Это же сказка!» «Скорее легенда, но у многих легенд есть прототипы. Возможно, даже события, в которых мы сейчас участвуем, однажды станут легендой. Вопрос о ком? О нас или о нем? У меня нет точных доказательств, но я очень долго размышлял о том, кто этот парень такой. Он помешал мне несколько раз, и, насколько я могу судить, в первый раз ему помогали. Та женщина, которая нынче стала его супругой». «Хотите сказать, что она говорящая с мертвыми?» «Очень на это похоже. Это бы объяснило, что она сделала с телом дракона, которого я пытался воскресить. Эх, если бы у меня получилось, тело дракона и сила непорочных, я бы стал одним из новых лордов, но... Ладно, не будем о грустном». Удивительно, но Гор-Вэй не испытывал по этому поводу такого уж сожаления. Тогда, узнав, что первая часть плана, которая так хорошо шла, до самого конца, он сильно разозлился, но теперь видел в этом некоторое провидение. Все-таки невозможно идти против воли высших сил. «Теперь понимаешь, почему я так осторожен и не хочу действовать наобум? Этот парень особенный, и наше противостояние — это как партия в две армии, где даже одна пешка способна перевернуть ход игры. Будем спешить — проиграем. Тут нужно действовать тоньше, хитрее». «Либо просто ударить разом, всеми силами», — не согласилась Юн-Ли. «Раздавим его?» «Какая же ты скучная!» — вздохнул мужчина, скривив губы и бросая снисходительный взгляд на женщину. «Вот поэтому у тебя и нет мужа!» Та от неожиданной колкости поперхнулась и надула губы. «Но ты не главное, так что будем действовать по моему плану». «Но ведь армия наместника разгромлена, Батуф мертв, при всем уважении...» «Но мы пока что проигрываем эту схватку». «Проигрыш в схватке не равносилен проигрышу в войне, особенно если он был предрешен. План наместника был хорош и мог сработать, но я изначально не слишком на него ставил. Только сотни народу потеряли, а их не так-то просто вырастить. Но подобные проигрыши тоже кое-что делают». «И что же?» «Дают противнику иллюзию того, что он может победить». Губы Гор-Вэя в этот момент искривились в зловещей усмешке. «Не переживай, Юн-Ли. Мы доберемся до тюрьмы Темницы Вечной Тьмы и освободим Лорда Меча так или иначе. Я тебе это гарантирую».